Йомоги. Ресторан. Второй этаж. «Террин из фуа-гра с апельсиновым соусом», — поясняет официант, поставив перед ним тарелку с новым блюдом. «Блюдо из овощей, мяса или рыбы, нечто среднее между запеканкой и паштетом». Сидящий напротив Йомоги уже нарезал террин, обмакнул кусочек в соус и отправил его в рот. Икео принимается орудовать ножом и вилкой, иногда придерживая тарелку. «Думаю, вы понимаете, Икео-сан, как сложно изменить систему управления страной для будущих поколений». «Вы верно подметили». Йомоги улыбается мальчишеской улыбкой. «Причина очень проста». «И в чем же причина?» «Никто не любит проигрывать». У Икео возникает искушение без вопросов согласиться. «Все мы однажды состаримся. Если создать систему, в которой с возрастом людей лишают чего-то, то и мы однажды лишимся чего-то. При условии, что проживем достаточно долго, конечно. Я уже и сам весьма не молод, поэтому меня никак не затронут правила, касающиеся молодых людей». Но никто не готов соглашаться с тем, что дорого ему обойдется. Действительно. Икео делает вид, что все понял. Меняя законы страны и политическую систему, мы хотим, чтобы от этого выиграли все граждане. Но удовлетворить абсолютно всех и каждого невозможно. Кто-то неизбежно проиграет в любом случае. Согласен. Есть множество людей, не готовых меняться, ведь это слишком хлопотно. Их можно понять. Даже если речь идет о действительно необходимой реформе, всегда найдутся те, кто будет против. И те, кто будет требовать объяснения. Объяснения? Им вечно недостаточно объяснений. Даже если вы объясните, что они лишатся чего-то, но это необходимо для будущего страны, их не убедить. СМИ возмущаются, оппозиция поднимает шум, и тогда вам приходится придумывать объяснение получше, чтобы избежать оскорблений. Это всегда казалось мне бесполезным. Если вы принимаете меры, чтобы уменьшить потери, то все процедуры в конечном итоге становятся более сложными и дорогостоящими. И сама система становится еще сложнее. А если вы приложите множество усилий, чтобы изменить ее, то в результате окажетесь по уши в долгах. Это разочаровывает. Работая в парламенте, я не испытывал ничего, кроме разочарования. Икео не может понять, серьезно ли говорит Йомоги. Речь директора напрочь лишена эмоций. «Однако, — продолжает он, — не все так мрачно. В последнее время стало заметно лучше». «Правда?» «Все дело в объяснениях. Кажется, теперь их все сочиняет искусственный интеллект». Технологии искусственного интеллекта все чаще используют для написания инструкций, свадебных речей и вопросов для собеседования. Еще несколько лет назад генерируемые предложения и тексты были написаны неумело, нелогично и часто звучали неестественно. Теперь же они были довольно качественными, и система могла стать верным помощником любому человеку. «Искусственный интеллект придумывает объяснения лучше любого человека. Не устает и не выгорает. Он позволяет членам парламента уделять больше времени действительно важным задачам». «Понятно. На их долю выпадает определенно меньше бессмысленных вопросов и объяснений». «Но люди продолжают задавать вопросы». «Технологии даже в этом лучше людей», — смеется директор Йомоги. «Думаю, будет лучше, если поручить им политику. Тогда и политиков станет меньше. Это позволит здорово сократить расходы». «Боюсь, если искусственный интеллект начнет заниматься политикой, то он будет управлять людьми, как в кино». «Но вами уже управляют. На сайтах интернет-магазинов, например, уже появляются персональные рекомендации для каждого покупателя. Так что это вполне возможно». Тогда вопрос, наверное, состоит в том, как лучше его использовать. Вместо того, чтобы жаловаться на технологии, отнимающие у людей работу, стоит придумать систему, в которой они облегчают им жизнь. Поэтому я и начал работать в разведывательном бюро. Необходимо иметь как можно больше информации, чтобы убедиться в надежности работы технологий. Информация — это пища для подобных технологий, их топливо. Вредная информация, как и вредная еда, пагубно скажется на здоровье искусственного интеллекта. А это уже зависит от нас, людей. Пришел подходящий момент для создания разведывательного бюро. «Может, вам стоило остаться в парламенте?» «Икео-сан, судьба члена парламента напрямую зависит от воли народа». Икео озадачен ответом директора. До конца не понимаешь, шутит он или говорит серьезно. «Работа разведывательного бюро тоже способна вызвать недовольство народа. Она действительно необходима этой стране и ее гражданам, но мы легко можем стать им неугодными». «Понимаю. Кроме того, я так устал от предвыборной гонки», — говорит Йомоги с улыбкой, ясно давая понять, что это шутка. Икео вспоминает, что время интервью все же ограничено. Ресторанные блюда сменяют друг друга, пора переходить к делу. Икео пробует фуа-гра. Вкус насыщенный, а кусочек быстро тает во рту. Этого оказывается вполне достаточно, чтобы успокоить поток мыслей. «Икео-сан», — продолжает Йомоги, — «вы ведь расследовали обстоятельства той аварии, в которой погибла моя семья». Икео едва заметно вздрагивает, решив, что его разоблачили. Он не может ответить сразу, слишком напуган. «Вы с большим энтузиазмом отнеслись к нашему интервью. Я тоже выполнил домашнее задание. Мой секретарь Сато помог мне провести небольшое исследование». Икео поворачивает голову в сторону, и сидящий за соседним столом Сато, прикоснувшись к очкам, склоняет голову в знак извинения. Его шея такая длинная, что напоминает Икео шею жирафа. «Я ни на секунду не переставал думать об аварии, которая отняла у меня жену и сына». Лицо директора мрачнеет. Он продолжает. «Я просто не знал, с кем могу разделить свою боль. Поэтому отдалился и продолжал жить с этим. Кажется, я могу довериться вам, поэтому мы можем поговорить». «Большое спасибо». «Я предпочел бы место, где мы могли бы поговорить спокойно и обстоятельно. Но у меня чуть позже сегодня еще одна встреча в этом ресторане. Поэтому я и попросил вас прийти сюда. Прошу прощения». «Нет, что вы, это большая честь». «Честно говоря, я здесь не чувствую себя в безопасности. Непонятно, кто и откуда может появиться в таком людном месте». Икео тут же думает, что директор Йомоги говорит о возможном покушении и опасливо оглядывается по сторонам. «Работая в парламенте, я регулярно получал угрозы. Большинство из них были не более чем выплеснутым раздражением, но в этом тоже было мало приятного». «Это нехорошо». «Нехорошо, когда члены парламента и связанные с ними люди работают над тем, чтобы избавиться от неугодных им соперников. А это плохо для всей страны. Искусственный интеллект на их месте принимал бы более разумные решения. Для страны важно не избавиться от человека, который кому-то мешает. Нам нужно избавляться от тех, кто думает только о себе». «Они нацелились на вас?» — спрашивает Икео, борясь с желанием произнести «я так и знал». «Сами они этого не сделают, но вполне могут поручить убийство кому-то, просто указав на меня. Не удивлюсь, если подобные люди прямо сейчас находятся прямо в этом отеле.